Василья и потянула на ласковый девичий голос, выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку. «Аленушка!» «Да, ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась. Что скажешь, Василий Тимофеевич?» Удивился Василий. «Как ты в потемках меня разглядела?» Она усмехнулась. «Глаз у меня кошачий, тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше». Потом без шутки сказала. «С вечера твоих лебедей углядела и подумала, скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила, да голос подавала, чтоб упредить тебя». Тут Алена и рассказала все по порядку. Бабушка Ульяна с весны померла, воевода хоть лютовал, а семейных у Василия сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал, как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел. «Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей без толку, будто им другого дела найти нельзя! Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принес, и чтоб другим неповадно было в бега кинуться. Поленом тут кормить надо, а не калачами». И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батаги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и все добро на себя перевел. Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батажьем бить и на солитаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил. Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился. Кто увидит утеклица Ваську, да не доведет мне, тому это же будет. Сказывали потом, что Тимофей после батагов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь в скорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась. Вот где я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну. Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василия, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть свое место помнит. Выслушал все это Василий, да и говорит. «Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет. А ту змею ногой раздавлю. Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет. Слово скажи, за тобой пойду». Василий подумал-подумал и говорит. «Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней не пройдешь». Кали отвечает, «Так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один». Василий притуманился. «Ты, Аленушка, все-таки подожди меня годок-другой». Алена так и вскинулась. «Об этом не говори, Василий Тимофеевич. Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях век не будет». Тут наслезилась она девичьим делом и подает ему узелок. «Возьми-ка, лебедь мой, Васенька, не погнушайся хлебушком с родной стороны, да малым моим гостинчиком. Рубахи тут, да поясок браный, носи, не забывай». Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет. Сам чуть не прослезился и говорит, «Не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут». «Худому про тебя отвечает, не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься». На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. В скорости слух прошел, появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте Соленосова увели, в другом приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли.